Глава четвертая. Учеба. Как я шла обратно по коридору из комнаты свидания, запомнила плохо. Просто механически переставляла ноги и едва не споткнулась о первую же ступеньку лестницы. «Осторожно, леди!» Рыжий страж поймал меня, потом, присмотревшись, взял меня за руку, как маленькую, и практически потащил на воздух. На выходе он что-то сказал постовому, а затем мы оказались на улице, где я, наконец, смогла нормально дышать. «Как вы себя чувствуете, леди?» — участливо спросил страж. Мою руку он отпускать не спешил. «Хорошо, благодарю», — холодно ответила я, практически выдергивая пальцы. «Я свободна?» «Конечно», — немного удивленно ответил провожатый. «Вас никто не задерживает». «Вот и прекрасно». Я развернулась и пошла прочь, как можно дальше от этого ужасного места. Шла бесцельно, куда глаза глядят. В голове мысли сменяли одна другую, перемешиваясь в кашу. Нет, дальше так нельзя. Нужно сесть и подумать. Поэтому я заглянула в первую попавшуюся кафешку, где умопомрачительно пахло кофе. «Чего желаете?» Ко мне тут же подскочила приветливая официантка, примерно моих лет, тоже около 20, в форменном голубом платье и белом переднике. От мысли, что мне самой вполне возможно придется так подрабатывать, аппетит окончательно пропал, при том, что утром за перебиранием нарядов позавтракать я не успела. «Кофе со сливками и какое-нибудь пирожное», — заказала я. Денег у меня было немного. Точнее, еще недавно их было много, и они отлично лежали себе в мясском банке. Время от времени родители щедро пополняли счет, так что я себе ни в чем не отказывала. Наряды, украшения и уж тем более еда. Сейчас счета больше не было, а наличными у меня... Я достала расшитый бисером кошелек, около 50 марок. Один обед в столовой мне обходился от 15 до 20 марок. Чашка кофе и принесенные пирожные стоили 5 марок. Я задумчиво смотрела в чашку, прикидывая, как жить дальше. Училась бы я хорошо, получала бы стипендию, но об этом и мечтать глупо. Да и на стипендию, если посмотреть на наших отличников, тоже особо не разгуляешься. Работать? Я не умею ровным счетом ничего. Конечно, я могу последовать папиному совету и продать несколько платьев. Правда, пока непонятно, где их вообще продавать. Мы как-то с Гильермо гуляли по улицам и зашли в лавку старьевщика. Чего там только не было. И одежда, и безделушки, и украшения. Но не думаю, что они возьмут мои платья и много за них дадут. В любом случае, надо узнать. Был соблазн пойти сразу к Гильермо, но что-то мне подсказывает, что жених не станет помогать. Более того, и женихом моим он останется недолго. Здесь ничего не попишешь. Наш брак даже я рассматривала как выгодную партию, не питая никаких иллюзий. Перспективный молодой человек из хорошей семьи. Он мне, конечно, нравился, но не более. Его родители никак не относились к целительству и вряд ли были замешаны во всем этом. И все же кольцо, не родовое, а обычное, купленное в ювелирном, поблескивало на безымянном пальчике символом помолвки, так что следовало хотя бы написать жениху. Кольцо в любом случае не верну. Обойдемся как-нибудь без этих красивых и глупых жестов. Ему оно без надобности, другой невесте он вполне может и новое купить, а мне пригодится. Кольцо-то как раз продать несложно. И еще парочку украшений от него же, которые у меня точно не изымут. У меня в академии лежали и несколько украшений, подаренных родителями. Не самые дорогие, разумеется. Устав академии строго запрещал студентам носить что-то, не вписывающиеся в рамки формы. Но их я буду продавать в последнюю очередь. И то, если совсем прижмет. украшение, отличная память. Руки дрогнули, и я едва не расплескала на себя кофе. Мысли о родителях рождали внутри гремучую смесь эмоций, от обиды и непонимания, как они так могли, до горечи и тоски, слез и закушенные губы, чтобы не разрыдаться. Мне не хотелось думать и верить, что их казнят. Наверняка их вина не столь уж велика, они же сами говорили, что не хотели плохого. Может, еще повезет, и смертную казнь заменит на что-нибудь. Пусть я совсем не уверена, что купирование дара и ссылка на рудники намного гуманнее. Домой нужно наведаться как можно скорее, не откладывая, чтобы понимать, на что мне рассчитывать и что вообще осталось. Я не собираюсь сдаваться. Надо еще со стражами поговорить, с тем же капитаном Лессом. Вдруг что-то можно для родителей сделать. Главное не опускать руки, а еще учиться. От мысли об учебе я невольно скривилась. Надеюсь, оглядывающая небольшой зал хозяйка кофейни не примет это на свой счет. Ее пирожное вполне удалось. Но готовиться к предстоящим экзаменам хотелось меньше всего. А ведь именно сейчас это для меня самое важное. Идти мне некуда. На съем даже самого дешевого жилья моих жалких 50 марок не хватит. Значит, необходимо взять себя в руки и попробовать сделать почти невозможное. Все выучить и сдать. И не давать новых поводов для отчисления. Уверена, мэстер Альдер спит и видит, как от меня избавиться. Простите, мэстер, но вам придется потерпеть меня еще год. Я сама не рада. Но деваться нам друг от друга некуда. За год я должна худо-бедно освоить целительство и найти работу. Хотя бы временную и лучше по специальности. А после самым оптимальным вариантом будет уехать туда, где обо мне и моих родителях никто не знает, и начать новую жизнь. Вот такой план действий родился в моей голове. Это все вкусный кофе и пирожные помогли. «Добрый день!» Я подошла к немолодой, но симпатичной женщине, чуть полноватой. И это тот случай, когда полнота шла и добавляла что-то домашнее и уютное в образ. «А что у вас еще есть вкусного на вынос?» «Да что хотите, заверну?» Заулыбалась хозяйка. «Вот на витрине все, что есть. Вон те, не смотрите, они вчерашние, с уценкой, конечно. Мне подойдет». Внешне вчерашнее ничем не отличалось от сегодняшнего. Так что я набрала с собой эклеров и выпечки еще на 10 марок. Купила на 5 марок ароматного чая. Начну заваривать. Больше из специального меню кафетерия прямо в комнату не закажешь. Я продержусь. Что бы и кто бы там ни думал, но я продержусь. И эклеры мне в этом помогут. Вернувшись в общежитие Академии, я с тоской оглядела комнату, в которой провела почти 4 года, и которую меня через 3 дня попросят освободить. Не хотелось съезжать ужасно. Как представлю, что придется жить с соседкой, а может и не одной, прямо в дрожь бросает. Никогда не стремилась сближаться с однокурсниками, особенно с теми, кто живет в многоместных комнатах. И вот теперь чувствую, наверстаю за все годы. С такими мыслями, обложившись эклерами, я засела за учебу. И уже спустя несколько минут столкнулась с неминуемыми трудностями, большими пробелами в знаниях. Предыдущие годы я как-то не слишком усердствовала, и теперь на каждой странице встречала по 2-3 незнакомых слова, которые явно относились к давно пройденному материалу и никак не расшифровывались. Сначала я пробовала выписывать их в столбик, но столбик быстро растянулся на всю страницу. Все бы ничего, но некоторые слова оказались смыслообразующими, и вникнуть в суть без них не удавалось, особенно касающиеся алхимии и зельеварения. Пусть целители проходили их на начальном уровне, если только студент не брал углубленный курс. Я, само собой, не брала. Но все, касающееся составления зелий, лекарств и веществ, было написано словно другим языком. «Ничего не попишешь», — пришлось тащиться в библиотеку и брать алхимический справочник и основы зельеварения. Основы зельеварения сразу меня расстроили, оказавшись огромным талмудом. Вот тебе и основы. Алхимический справочник показался достаточно тонким на фоне собрата и понравился мне куда больше. Сначала я нашла все выписанные незнакомые слова, прочитала, для верности записала их значение. Потом перечитала уже ранее прочитанные в учебнике по зооцелительству, стало понятнее, часть я даже законспектировала. Предмет назывался «Основы лечения огненных животных». У обычных животных лечение идет строго по их видам, а магических в первую очередь рассматривали по принадлежности к стихии. Все так или иначе тяготели к какой-то одной, редко к двум. Исключение химеры. Там, может быть, все вперемешку. Но их, на счастье, проходили на пятом курсе. Главная особенность огненных – их возможность самовоспламеняться, как у саламандр, игуан, фениксов или церберов, или призывать огонь. Тогда воспламенялось все вокруг. Здесь самые яркие представители – драконы. Драконья чума. Учебник сразу захотелось захлопнуть. Но я сделала над собой усилие и продолжила, попутно выписывая новые незнакомые слова. Часть их относилась не к принесенным ранее алхимии и зельеварению. Попадались анатомия, вирусология, хирургия, словом, то, что проходит на начальных общих курсах. Нет, перетаскать все учебники из библиотеки я не могла. И бегать туда-сюда не хотелось. Так что я взяла все имеющиеся и с увесистой стопкой направилась в колыбель знаний, библиотеку. «Элиза!» — окликнули меня, стоило выйти в коридор. «Ты куда?» У стены стояло несколько девушек с нашего потока, как раз из тех, кто был моего круга. И сейчас этот круг с мерзкими злорадными улыбками разглядывал меня, будто изучал плесень под микроскопом на практических занятиях. И нет, мне это не кажется. Просто я слегка приоткрыла эмпатические щиты, ведь если и имелась у меня сильная способность, так это никому не нужная эмпатия. «В библиотеку», — лаконично ответила я, не собираясь задерживаться. «И откуда такая тяга к знаниям проснулась?» «Это Мартина. Мы с ней вроде как считались подругами. Но главное в этом предложении — словосочетание «вроде как». Я только плечами пожала. Понятно, что новости распространяются быстро. Было горько на самом деле и очень обидно. Но мнение студентов и студенток сейчас далеко не главная моя проблема. Надо просто перетерпеть, когда-нибудь им надоест, и переключаться на что-то поинтереснее. Но дать мне спокойно пройти они не собирались. Резкий порыв ветра чуть не сбил с ног. Книги посыпались на пол. «Поосторожнее с имуществом Академии!» — крикнули мне, когда я присела, чтобы подобрать с пола справочники. «Не испорти!» «Платить-то тебе теперь нечем?» Хихиканье было до того дружным, будто они репетировали его заранее. Я молча подняла книги, поудобнее перехватила их одной рукой и щелкнула пальцами. Маленький смерч пронесся по коридору, задребезжали окна, подруженик обдала холодной волной, прически как ветром сдуло, многовековая пыль осела на одежде. Это у меня по магии жизни три пункта, зато стихийная на десятку. А уж темная магия. И мне впервые стало жаль, что я когда-то согласилась на удобное предложение родителей пойти на целительский. Дескать, учиться там несложно, не придется в любую погоду на полигоне под открытым небом заклинания отрабатывать. А уж про темную магию приличные девушки и говорить не пристало. Приличное, неприличное. А сейчас бы у меня никто и не пикнул. На этом я быстро ушла в библиотеку. Нет, вряд ли кто-то решился бы дать мне сдачи. Просто использовать небытовую магию в академии вне специальных аудиторий или полигонов строго запрещено. Зачем давать лишний повод к отчислению? В библиотеке забилась в свободный угол, подальше от любопытных глаз, обложилась справочниками и продолжила изучать целительство с азов. Я честно старалась, но, по-моему, в голове вообще ничего не откладывалось. В какой-то момент информации стало настолько много, что она смешалась в кучу и раскладываться по полочкам в голове не торопилась. Я пыталась вникнуть, разобраться, систематизировать, но система не выходила. Разобраться в заумных терминах, почти каждый из которых мне приходилось искать в том или ином справочнике, не получалось. Когда за окном окончательно стемнело, была близка к отчаянию. Я не смогу. Невозможно за полтора месяца, оставшихся до начала летней сессии, выучить весь материал за 4 года. И ведь это только теория. Меня, кроме всего прочего, ждут и практические, с которыми все еще сложнее. Хотелось плюнуть на все, сдать обратно учебники, вернуться в комнату и не думать ни о чем плохом. В других обстоятельствах я бы так и поступила. Но пока я студентка академии, могу не волноваться о жилье и пище. Здесь и форму выдают, пусть моя сшита на заказ отличным мастером под мою фигуру, и надевать стандартную, которую ученицы перешивали сами, не особо хотелось. Я ведь не умею шить, подогнать под себя вещь без ущерба для нее не смогу. Я вообще ничего не смогу. Не выучить мне этого проклятого целительства. За какими ушедшими я только на него поступила? И как родителям помочь, ума не приложу. Лично у меня нет никаких связей. Что я могу для них сделать? «Занимаетесь?» Я вздрогнула от раздавшегося прямо надо мной голоса. Сложив руки на груди, надо мной стоял мастер Альдер и рассматривал каракули, которые я в задумчивости выводила карандашом на листе. Рядом закрытые сгоряча учебники. Прямо видно, как корплю над учебой. «Да», — твердо ответила я. «Готовлюсь к экзаменам». «Это похвально», — одобрил местер таким тоном, как говорят, «не майтесь дурью». «Признаться, меньше всего ожидал встретить вас в библиотеке». «Можно подумать, я сама рада его видеть». «Чего, спрашивается, привязался?» «И раз уж мы встретились, сообщаю, что вам начислено 3 штрафных балла за неакадемическое поведение». «За что?» Я, не веря своим ушам, смотрела на завкафедры, ожидая пояснений. «На вас поступила жалоба, что вы использовали боевую магию в неположенном месте против своих однокурсников». «Вообще-то...» Я встала и тоже сложила руки на груди. «Однокурсники начали первыми. И потому получили по 1 штрафному баллу каждая», — согласился преподаватель. «А я, значит, 3?» Меня аж потряхивало от негодования. «И где, спрашивается, справедливость?» «Сила воздействия была намного больше», — спокойно пояснил местер. «И какая-то ссора с подругами точно не повод применять боевую магию». «Какая-то ссора!» Я хотела было ответить, но упрямо сжала челюсти. «Ему только того и надо. Начну возражать и пререкаться, сразу получу еще балл-другой. А когда их наберется 10, меня исключат за неподобающее поведение». «Отлично! Такими темпами я имею все шансы до сессии и не доучиться». «Спасибо за предупреждение, мастер Альдер. Я учту на будущее». Сквозь зубы, буквально переступая через себя, выдавила ответ. «Леди Риар». Преподаватель был убийственно спокоен и одним этим выводил из себя. «Мой совет, конечно, не самый педагогичный, но действенный. Не попадайтесь. Если решили кому-то ответить, делайте это незаметно. Незаметно применить магию? Отличный совет, ничего не скажешь. Да, подходите ко всему с холодной головой и не давайте волю эмоциям. Или хотя бы просто с головой. И сразу почувствуйте разницу. На этом мастер развернулся и ушел. А я осталась в одиночестве, в расстроенных чувствах, злая на себя и на этих подружек. Еще вчера мне никто и слова сказать не мог. А сегодня все такие смелые. Я взглянула на большие настенные часы, начало 10-го, еще учиться и учиться. Так на чем я там остановилась?